тротуару. В нескольких метрах за забором из обычной металлической сетки стоят два двухэтажных коттеджа, облицованные серым пластиком. Крытый бассейн, напоминающий лежащий на боку бочку. Это резиденция нового молодого губернатора. Ворота настежь, ни охраны, никакого людского движения внутри. Хотя в единственном окне бассейна, расположенном под крышей, горит свет. Освещено одно из окон первого коттеджа. Следовательно, кто-то на территории есть. Я не пожелал заглядывать внутрь губернаторских покоев. Но картинка внутренности бассейна мелькнула невольно, как кадр остановленного кино. В одной части я увидел молодого мужчину, убирающего полы. В самом бассейне плавали двое – юная русалка и мужчина лет 50 с небольшой бородкой, с проседью, коротко стриженным волосом. Уже отойдя на значительное расстояние от резиденции, а вернее от комплекса, где проживает губернатор во время приезда в Анадырь, вспомнил, что принимающий водные процедуры с очаровательной русалкой мужчина – это Виктор Вячеславович Серебров, заместитель губернатора. Уж не знаю, по каким вопросам. Он и у бывшего губернатора был заместителем, и в ту пору мне приходилось с ним встречаться. Я прошел по набережной и вышел к памятнику ревкомовцам. Крутой скалистый берег. Группа мужчин в бронзовых камлейках и кухлянках. Чуть поодаль, на пьедестале со знаменем в руке, глава революционеров Мандриков. А начинается мемориальный комплекс с могил расстрелянных членов Ревкома. Постоял, подумал, вглядываясь в бронзовые лики некогда обожествленных людей. Теперь ни цветов, ни преклонения перед ними. Подумалось, что вот и они, устроив революционный переворот в Анадыре, тогда Новомариинске, не пожелали исполнять всего нескольких простых заповедей, определенных природой, и поплатились за это жизнью. Прошел по дорожке ближе к ограде, сел на одну из скамеек. Внизу, на причалах морского порта, кипит работа. Снуют люди, гудят машины, работают краны, разгружают очередной теплоход. Головные боли уменьшились, и Галина крепко заснула. Нет, ей ничего не снилось, просто она услышала вещий голос. И будто говорил старик, откуда-то с небес, вернее, из глубин голубого пространства, что мировое пространство всегда избавляется от людей, несущих другим зло, беды, несчастья, что человек, появившийся на земле, обязан выполнять несколько заповедей. И одна важная из них – не мешать другим людям жить, не творить против них зло. «Это все дерьмо, это все мерзость. Если ты взял, то у кого-то уменьшилось. Если кто-то взял, то у тебя уменьшилось. Так хватай, а то другие схватят. Вот попаду в команду губернатора, и всех подряд буду трахать. Я такой крутой!» Она открыла глаза. Перед ней, покачивая, стоял Чеснухин. Глаза мутные, бегающие зрачки. Он говорил в какое-то пространство. Похоже, что он еще не оправился от выпитого вчера. Она села, спустив ноги к полу. И первое, что подумала – что у нее не болит голова. Она сняла полотенце.